Глава 6. 431, 432. Здесь пока ничего опасного не видно. Вода вокруг уже просвечена солнцем. Похоже на лазурное стекло, а берег сделался серой полосой. Шамана не различить, и даже аварийный парусник выглядит игрушкой. Хижины орлов и крыс. Скальная стена за ними, а дальше сплошной туман или облака. Что там находится вообще чуть дальше от моря? Насколько он велик, этот самый Двима, Двипа? Короче, островок этот, или остров, или целый континент. О привязке его к реальности и прежнему миру лучше не думать. Просто принять за факт. Я теперь здесь и, возможно, уже навсегда. Если хочу протянуть подольше, надо не рефлексировать, а приспосабливаться как-то. 492, 493. Вся надежда теперь на шамана с его обещанной наградой, местом подручного при храме-лабиринте. Сытная хавка, уважение окружающих, любовь сговорчивых местных красоток. Там, глядишь, и знания перейму, унаследую силу, как принято у всех этих колдунов с ведьмами. Стану вторым человеком в племени, крутейший карьерный рост после прежней должности. Море, свежий воздух, прекрасная экология, курорт, однако. 505, 506. В одном теперь убедился. На воде специальных порталов для возвращения тоже нет. Ни в открытом море, ни у берега. Никаких сияющих врат и прочих красивостей. Никаких подсказок. Да и осаж, вполне возможно, придуман моим воображением. Несет пургу, как я сам иногда делаю. Короче, не в сказку я угодил. 516, 517. Справа на серой хребтине челюсти что-то мелькнуло, краем глаза поймал движение. Может, ветром траву шевелит? Или проклятый шаман отправил слежку? Хотя у этого есть личный агент с когтями, ему достаточно. Отверну-ка для верности чуть в сторону, прибавлю усилий. Течение слева мешает, тянет к скале, отвлекаться некогда. 523, 524. «Мне нельзя это спрашивать, пришлый, но очень хочется», — сказал великий Пхе, когда сталкивал с берега лодку вместе со мной. «Мог бы рабам поручить, да свидетели явно не нужны. Откуда ты провалился в Двипамаранум? Каков твой мир? Что там есть вообще?» «Ну и вопросы у тебя почтенные. Спроси, чего полегче», — ответил я с мелкой и недостойной мстительностью, ибо нефиг было шаману до этого носа задирать. Навалился на весла. Великий Пхе проводил меня грустным взглядом. Похоже, с ними реально что-то не так. За челюсть проникнуть не могут, за скальную стену тоже. Неполноценные люди вроде НПС в игрушках. Правда, копия у них вполне настоящая, да и весь окружающий мир не походит на виртуальность. Солнце жарит всерьез, вода соленая, горячий ветер пахнет йодом. Ладони уже натерлись и жестко болят. Если загнусь, то перезагрузки не будет. Уверен на 100%. Даже проверять не хочется. 558, 559. Скала закончилась на 600-м грибке. Тут же меня поймало течение. Крутануло лодку вокруг оси. Пришлось навалиться всерьез. Пару вздохов секунд тащило прямо на угловатый торец челюсти в соляных наростах. Потом он остался сзади, а я перевел дыхание. Полной грудью вдохнул. Пот заливает глаза, в ушах барабанят бешеные сабвуферы. Нафиг бы надо такое приключение? Вытянул весла вдоль бортов. Плеснул в лицо воды полной горстью. Ох, хорошо. Оценил, наконец, кусок побережья, открывшийся за челюстью. Если это и пасть, то отсюда смотрится жизнерадостно. Зеленая, в клочьях тумана дуга, будто утренняя лужайка. Тянется вправо, насколько хватает глаз, а у горизонта перечеркнута угловатой линией, челюстью номер 2, надо полагать. Грести туда замаешься, но течение впрямь попутное. Можно расслабиться и любоваться видами. У скалы вдруг громко плеснуло. Кто-то немаленький упал с нее в воду. Через пару секунд вдали от лодки вынырнула лохматая голова. Не сама по себе, конечно, а прикрепленная к туловищу. Человек хватанул воздуха, огляделся, погреб в мою сторону, будто черти за ним гнались. Будь я добрее, притормозил бы, потабанил веслами, но пока лишь пассивно смотрел. «Нафига мне тут лишние пассажиры, скажите, пожалуйста?» Отпихивать, правда, тоже не стал, а потому финишировал Ихтиандр-самоучка вполне успешно. Костлявые пальцы ухватились за борт, плавсредство накренилось, человек перевалился внутрь, а следом втянул кое-что еще. Жуткого вида тесак, длиной с его руку. «Помоги, чего смотришь?» Голос незваного гостя оказался сиплым и надсаженным, под стать облику. Конечности тонкие, ребра выпирают, щеки ввалились, зубов во рту через раз. Лоб изуродован уже знакомым переплетением шрамов в виде многолучевой звезды. Из одежды грязная набедренная повязка сразу бомжатским духом потянула. «Ты не ошибся, уважаемый?» Я постарался говорить вежливо, но весло на всякий случай сжал покрепче. Веревку у ключницу не разорвать, придется возиться с узлом, а тесак-то у гостя под рукой. Подобие серпа с обратной заточкой. Медь или бронза, длиннющая деревянная рукоять. Хопиш, вот как это называется. Древнеегипетское оружие. Видел такие в сетевом историческом научпопе. И помню, что рубят они не хуже топора. Нафига вот мне так много знаний, скажите, вместо практических боевых навыков? Я тебя принял на борт из жалости, а ты, беглый раб, грубишь теперь. Нехорошо. Уверенный тон решает многое. Пассажир вдруг сдулся, хоть и некуда ему было. Даже руку с тесака убрал. Приношу извинения, не хотел. Я лишь прошу, чтобы ты увез меня подальше и высадил там, где можно преодолеть стену. Заплатить мне нечем, но если мы вместе доберемся до моих родных мест, так ты из-за стены? Наверняка король или принц наследный. Ирония не удалась. Похоже, гость даже слов таких не знал, хоть и понял суть. Тонкие губы поджались, в глазах промелькнуло что-то и сразу исчезло. «Прости еще раз, я забыл представиться. Тит Клавдий Вар. Патриций, старший сын сенатора Гая Квинтилия Вара. Возглавлял поход в дикарские земли, но изменой и хитростью врагов был схвачен и обращен в рабство. Эти грязные твари, они клеймили меня, как скотину, изрезали мне лицо». «Да, ладно, не волнуйся так», – постарался я улыбнуться как можно душевней. «Слишком часто в последнее время приходится утешать оскорбленных, униженных или даже наполовину съеденных. Утомляет, однако». «Вы, я так понял, несли этим варварам гуманизм и цивилизацию, но они не оценили». «Вот напрасно я, блин, шучу, когда весло до сих пор привязано». «Надо срочно заняться узлом, но так, чтобы это не выглядело боевыми приготовлениями. Передвинуться ближе к уключенным, глянуть за борт, улыбнуться простодушно. Имена у вас озвученные, да и титулы тоже. Твоя земля случайно не Римом зовется? А как же иначе?» В голосе Тита, как там его, прозвучало такое возмущение, что за узел я взялся с удвоенной скоростью. «Эти дикари называли тебя пришлым, но даже в твоих неведомых землях должны были слышать про Тулия Семпрония и про нашу империю, хранимую богами. Давай без пафоса, а? Для меня сегодняшний план по громким речам перевыполнил товарищ Пхе, а с тобой я готов общаться исключительно по делу. Сумеешь?» Вдруг показалось, что в лазурных глубинах что-то движется, большое и темное. От борта я отшатнулся. Теребить веревку стало неудобно, зато тугая закрутка вдруг начала поддаваться. «Не спешим, раскачиваем, тянем». «Тулий, как его, это ваш самый главный?» «Ну, не бычься ж, я человек из далеких земель, вообще не в теме. Про Римскую империю что-то слышал, а вот конкретные имена, как вообще это все называется? Остров, материк, большая-пребольшая суша?» «Две по маранам». Судя по интонации, удивляться римлянин устал. «Единственная суша, населенная людьми, дальше лишь океан и смерть». «Да, я слышал. Там правит невыразимый, которого все боятся. Не понимаю только, зачем здешним людям строить огромные корабли, если плавать некуда. Галеры с десятками парусов и гремучими катапультами?» Глаза незваного гостя загорелись, как у ребенка при виде конфет. «Я изучал корабельное дело. Первородным это положено, хотя искусство войны вызывало во мне гораздо больше интерес. Римские корабелы превосходят финикийцев и даже греков. Но их мастерство, увы, близко не стоит со строителями тех галер». «Елы-палы, ну как научить его говорить кратко?» У них тут в прошивку забиты подобные речи. Берег тянется вдалеке, жизнерадостный и зеленый. Узел уключенный, наконец, распустился, а за бортом опять что-то промелькнуло, гораздо ближе к поверхности. Ты где их видел, эти галеры? В гости к вам приплывают? Железнобокие не нуждаются в нас, а это поистине милость богов. Железнобокие жестоки, но им не нужны рабы. Да и торговля с нами неинтересна, что лишает нас множества ценных приобретений. Так, а ну стоп, разъясни-ка мне, Тит, Клавдий, что за железнобокие и как они связаны с большими галерами? Снова движение в глубине, здоровенная хрень, однако, раза в два длиннее нашей лодочки. Может, зря я развязываю уключину. Вдруг придется сейчас выгребать со скоростью Формулы-1. Железнобокие – это люди за стеной. Продолжил римлянин терпеливый ликбез. Как дикари побережья отделены от цивилизованных земель, так и мы в этих землях ограничены другой стеной в стремлении продвинуться дальше. Мы несем дикарям свет разума, а вот люди в железе унизительно пренебрегают нами. Мы не свободны даже в плавании по сити и вынуждены держаться ближе к берегу. Так, вот это уже теплее. Старые обиды полезли, а обиженным людям не до красноречия, хотя он даже сейчас много лишнего болтает. Сита – это река? Слишком скудное определение, чужеземец. Все равно, что слона назвать домашней зверушкой или пик, уходящий в небеса, поименовать холмом. Сита – это поток, у которого с правого берега не виден левый. Она течет из самого сердца Двипомаранума. Я не знаю, кому позволено плыть по центру хоть, и видел такие галеры не раз издали. Люди глупее меня пытались сблизиться с ними, но получали лишь железные ядра из гремучих катапульт. Это называется пушки, Тит. Из сердца Двипомаранума, говоришь? Там, значит, вовсе цивилизованная цивилизация, но вам туда нельзя. Потому кошмарите дикарей. Железнобокие кошмарят вас, а где-нибудь в центре спит отец Тверди, да? Варварские придумки, усмехнулся римлянин, прежде чем лодку ощутимо качнуло. Узел вдруг распустился, весло соскользнуло за борт, я дернулся следом, увидел. Здоровенная хрень уже рядом, акулье тело, но между башкой и серповидными плавниками торчат короткие кривые лапы, как у динозавра. Перевернулась на бок, глаз яблока нашел меня безошибочным взглядом, очень голодным. Ёлы-палы, что там такое, чужеземец? Ничто, а кто, зубастая и когтистая. Ты приготовь свою боевую штуку, Тита, то ведь... Лодка вдруг накренилась, почуял движение за спиной, успел дернуться. Боевая штука свистнула мимо плеча, врубилась в борт. Ты охренел? «Я не хочу тебя убивать», — сообщил пассажир торжественно и выдернул хопиш. Стоял теперь надо мной, расставив ноги, не казался уже ни слабым, ни изможденным. «Не хочу убивать, но голодная тварь не уйдет без жертвы. Прыгай туда». «Серьезно?» Я и сейчас все никак не мог поверить, проникнуться, испугаться. Будто в театре, где все понарошку, глянул за борт. Серая тень далеко заходит на новый круг, а вот весло совсем рядом, рукой дотянешься. Скажи, ты рехнулся, Тит? Как тебя там? Тит Клавдий Вар, сын сенатора Гая Квинтилия Вара. Он развернул плечи и увеличился в росте даже. Ты выпрыгнешь, чужеземец, тварь насытится, а я достигну ситы и поднимусь по течению в родные земли. Не пытайся мне возражать, ибо меня учили лучшие... Лодку качнуло снова, римлянин пошатнулся, я схватил, наконец, весло. Дернул из-за борта навстречу гостю. Тот как раз шагнул с занесенным хопишем, наткнулся на древко, охнул, а я добавил уже на отмаш. С двух рук, со всей пролетарской ненавистью. Ага, хрясь. Весло сломалось в брак, выпал спиной вперед, меня окатило водой. Как в замедленной съемке увидел всплывающего пассажира. Тот успел схватиться за лодку, но громадная тень уже наплыла. Руки-лапы цапнули, пасть открылась зубастым полумесяцем, вырвала римлянину живот вместе с ребрами. Не сразу понял, что сам издаю этот звук. Среднее между стоном и желанием блевануть. Цапнул утерянный хопиш. Против этакой твари толку мало, но хоть что-то. Говорил же, нефиг болтать. Собственный голос показался скрипучим, будто песком его присыпали. Зато хоть тошнить перестало. Почти равнодушно глядел, как тело Тита Клавдия Вара, сына сенатора Гая Квинтилия Вара, уходит в пучину, а безымянная тварь продолжает отхватывать от него куски. Хорошо, что не от меня. Плохо, что весло сломалось, а я не спортсмен-байдарочник, одним грести не умею. Сейчас вообще лучше затаиться, лежать тихонько, авось про меня не вспомнят. Так и сделал, улегся на спину, глотнул воды из бурдюка. Презент великого Пхе. Взялся разглядывать хопиш. Первый в жизни трофей, как-никак, не считая плюшевых заек, выигранных за стрельбу по баночкам в тире. Увесистая штука, совсем не декоративная. Медь покрыта зеленой патиной, очень грубая заточка, деревянная рукоять потемнела от пота и грязи. Где этот раб его раздобыл вообще? Стырил? Наверняка товар из-за стены, значит, Египет там тоже существует или что-то египтоподобное. Существуют римляне, финикийцы и греки, имеются слоны и горные вершины. Судя по речам пассажира, непонятно, как это все совмещается в одной эпохе. Между ними, насколько помню, века и тысячелетия были, но это мелочи. Может, и Рим тут не настоящий, звучные имена из пальца высосаны. Другое важно. Теперь, наконец, просматривается система. Хоть какая-то логика в этом безумном мире. Уровень первый – дикое побережье. Уровень второй – типа древние страны, все с копом. А дальше, чую, начнутся стальные доспехи на рыцарях, огнестрел и прочие блага технологической революции. Условные левелы – разделенные стенами. Сверху вниз пройти можно, хоть за сексом, хоть за трофеями, а в обратную сторону фигушки. Может, пришлых вроде меня пропустят, но и тут без прокачки не вариант. Только в виде раба, жирномясый Асаш об этом предупреждал. Кстати, он и про Вадика заикался, но не договорил по хамской своей привычке. Сидит вон и пялится на меня среди ведер, бутылок, костяного песка. 100 лет не виделись. Говори-ка все, что знаешь о брате, или я просыпаюсь и нефиг нам общаться. Во-первых, здравствуй, отозвался Асаш без малейшего раздражения и без иронии даже. Все еще толстый, но уже не бесформенный. Да и одет теперь полностью. Рубаха, штаны, мокасины, точно как я. Голова повязана банданой, улыбка вполне нормальная, не крокодилия. Во-вторых, мы уже обсуждали пределы моей компетенции, не правда ли? Определились, что информирован я не больше, чем ты сам, хотя умею мыслить гораздо четче. Я не в курсе про Вадима, его судьба закрыта, и никто не знает его следующих ходов. Никто не знает, жив ли он до сих пор. Перестань расспрашивать об этом местных, даже если они супер-пупер-шаманы. Что до всего остального, то информация лежит вокруг тебя. Научись ее искать, тогда и я тебе стану не нужен. Спасибо, учту. Я плюнул на белый песок, уселся, тут же толкнул ногой ближайшее ведро. Расскажи хоть про этот. Двипомаранум, что за мир такой? Ну, тут все просто, хоть ответ тебя не обрадует. Толстяк уселся тоже с неожиданной ловкостью. Двипомаранум? Это затянутая смерть, дружище. Весьма затянутая. Вся наша жизнь, если разобраться, отложенный путь к финалу. Потому не пугайся и следуй своим путем.